Глава 15. В повседневной жизни Боря может казаться неуклюжим, но во время боя его движения становятся точными и острыми, как клинок мастера, а скорость принятия решений быстрой, будто у охотящегося сапсана. Любо-дорого смотреть. Правда, в этом туре и соперница досталась ему непростая. В венах моей младшей сестренки Варе течет кровь древнего рода. Уровень ее живы и контроль над энергией заметно выше, чем у большинства сверстников. Кроме того, у нее еще и атрибут молния. У низкоранговых бойцов в арсенале редко встречаются дальнобойные техники, так что упор они делают на ближний бой. А в нем у обладателей молнии и ветра преимущество из-за скорости. Вон как Варя остро атакует Борю своими шустрыми кулачками. Отпрыгнула назад, красиво ударила ногой с разворота. Эх, если бы Боря был всего лишь осветленным, точно поймал бы удар в голову, поплыл. И, скорее всего, в течение минуты проиграл. Но мой брат еще и воитель Альтера. Основам ускорения с помощью облака я уже его обучил, так что... Поднырнув под длинной ногой Варвары, он встал в полоборота к девушке и мощно врезал ей кулаком в область почек. Варя начала заваливаться на бок, однако благодаря примененному нелепому танцу раненой цапли умудрилась сохранить равновесие. Девушка полностью потеряла темп и не успела защититься от следующего удара, прямого ногой в живот. Даже на трибуне я расслышал ее стон. Варя попятилась, а Боря замер как столб. В этот момент я вспомнил их спарринг во время тренировочного лагеря. Тогда Борис и вовсе изумленно открыл рот, когда пробил доспех Варвары, и та скривилась от боли. Честно говоря, я думал тогда, Боря еще и извиняться бросится. Не привык мой милый младший братик бить девушек. Тогда, пока Борис стоял как истукан, Варвара смогла справиться с болью, энергично контратаковать. И их поединок закончился дружной ничьей. А вот сейчас Боря упустил момент и не смог поставить эффектную точку в битве. Когда он вновь был готов атаковать, Варя успела восстановить доспех. Она злобно смотрела на Бориса. Ребятки замерли в 3 метрах друг от друга. Варя раздраженно цыкнула, после чего подняла руку, признавая поражение. «Вот видишь, он выиграл», — шепнул я Арвину. «А мог и проиграть», — хмыкнул он. Тем временем бойцы на арене отбили воинские приветствия и разошлись по разным углам. Турнир шел своим чередом. Арвин выигрывал, Яна выигрывала, и Боря тоже выигрывал, а Влад вылетел. Но, похоже, местные боги возложили на моего младшего брата важную сакральную миссию стать тем, кто остановит девушек Оболенских на турнире. Иначе сложно объяснить, почему именно ему пришлось в 5-м туре сражаться с Яной. Арвин вновь начал докапываться до меня, за кого же я буду болеть, когда мы разместились на зрительских трибунах. «За Борю», — хмыкнул я. Но шансов у него мало. Оба противника были настроены предельно серьезно. Яна показала себя заметно сильнее многих участников на турнире, но, несмотря на этот расслабляющий факт, никогда не подходила к бою спустя рукава. С одной стороны, это, конечно, весьма похвально, но нужно бы шепнуть сестренке, что постоянная, чрезмерная сосредоточенность идет во вред легкости движений. Судья объявил начало боя. Что ж, это будет самый тяжелый поединок Бори на турнире. Яна сходу начала обстреливать моего братца мелкими шаровыми молниями. От некоторых ему удавалось уклониться, остальные достигали цели. Правда, частично ослаблялись облаком Альтеры. Боря хмурился, рычал и медленно продвигался к Яне. Та не сходила с места. Однако едва пошла 2-я минута боя, Борис рухнул на ковролин арены в 1,5 метрах от ног Яны. Судья тут же начал обратный отчет. На счете 7 Боря кряхтя поднялся и встал в боевую стойку. На лице Яны мелькнула одобрительная полуулыбка. Бой продолжился. Еще дважды Борис падал, но успевал подняться до завершения обратного отчета. К этому моменту Яна уже гораздо реже использовала дистанционные атаки, выбивая из моего брата дух руками и ногами. И вот очередное падение. Разгоряченная Яна нависла над бесчувственной тушкой Бори. Судья считает... «Не встанет», — произнес Арвин. «Похоже, это конец», — кивнул Влад. «Борис и так очень хорошо себя показал», — согласилась Инна Комаровская. Рядом с моими друзьями-одноклассниками стояли и домочадцы. Вадим, приобняв тетю Мари за плечи, не сводил глаз с главного экрана. Тетушка перебирала руками влажный платок и что-то бормотала. Глеб, близняшки и их друзья толпились неподалеку. Сосредоточены, взвинчены. Я был уверен, что Маша с Варей изо всех сил сейчас болеют за Борю, а не за свою старшую сестру. Перевел взгляд на экран. Очень вовремя. «Вставай же», — отчетливо читалось по губам Яны. Эх, так эмоционально кричит на своего соперника. Жаль, из-за гула зрителей этого не расслышать. Нам не расслышать. Но Боря услышал ее крик. С трудом он поднялся. Глаза братца были полуприкрыты, но он поднял руки, обозначив боевую стойку. Кажется, что-то прошептал судье. Тот колебался. Однако бой продолжить разрешил. Боря с Яной одновременно улыбнулись. Легко, почти незаметно. Но через 15 секунд поединок был завершен. На следующий день были назначены четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Не скажу, что Яне было легко. В полуфинале ей пришлось поднапрячься, но в итоге случилось то, чего я и мои друзья ожидали с самого начала. Сражаться за титул чемпиона Алой Мудрости 2008 года на арену вышли Арвин и Яна. Весь последний соревновательный день я решил провести в Алой Мудрости. Все-таки столько аристократов собралось на трибунах, так почему бы не поработать? Однако кое-кто решил воспользоваться моим присутствием. Глава учсовета и первый заместитель директора. Они попросили меня смотреть поединки из судейской, аргументировав это тем, что лишний взгляд хорошего бойца и чемпиона отнюдь не лишний. Все вспомнили прошлогодние судейские скандалы за Святика, тогда еще Оболенского. В итоге финал школьного этапа турнира я смотрел с учителями-судьями и главой учсовета. И, пользуясь этим, решил потешить свое любопытство. Спросил то, что Арвин не раз за время турнира спрашивал меня. «Ну, Юля, за кого будешь болеть?» «За Яну», — последовал молниеносный ответ. «Не хочешь, чтобы победил Арвин?» — улыбнулся я. «Арвин и так победит», — ответила она уверенно и сложила руки на груди. «Но Яна моя подруга. Я хочу ее поддержать». «То есть ты расстроишься, если она проиграет?» — не унимался я. «Да, но порадуюсь, что Арвин пройдет следующий этап». Примерно такого ответа я и ожидал от великой княжны Казанской. А потом начался бой. Яна в нем выглядела прекрасно. Скалилась, рычала, отказывалась сдаваться, чем походила на Бориса во вчерашнем поединке. А вот Арвин был холоден и невозмутим. Когда Яна падала, он отходил, давая ей возможность подняться. Трижды. Однако после третьего падения моя сестра с трудом стояла на ногах. Я знал, о чем думает Арвин, и предугадал его движение. В тот момент, когда Яна, собрав остатки сил, рванула вперед, когда ослепительно загорелись ее кулачки, Арвин был готов и к ослепляющей технике, столь любимой Оболенскими, и к тому, чтобы поставить точку в этом поединке. Спустя 2 секунды он врезал ребром ладони в основание черепа моей сестры, аккуратно подхватил ее падающее тело и уложил на ковролин. Судья даже не начал финальный отчет. Всем и так было понятно, что в ближайшее время Яна не очнется, и что в Алой Мудрости новый чемпион. В пятницу, 21 октября, Юлия Рамадановская отправилась домой в Казань. А в субботу состоялся прием по случаю дня рождения главы одного из приближенных боярских родов. На этом приеме девушку сопровождал мелкий чернявый хлыщ, Нарышкин, прибывший по такому случаю в Великое княжество Казанское. Гостил Нарышкин, разумеется, у Рамадановских и отправился восвояси только в воскресенье, после обеда. В тот момент Юля торжествовала. Она пережила этот неприятный период своей жизни. Осталось только расставить все точки над «ё». С этой целью девушка и отправилась к отцу. «Пап, можем поговорить?» Главу рода Рамадановских Юля нашла в его личном кабинете. Отец отдыхал, листая какой-то журнал. «Юля?» — поднял на нее глаза великий князь Казанский. Его взгляд на миг показался великой княжне усталым и тоскливым. Однако спустя секунду он стал решительным. «Да, проходи. Без чая?» На самом деле, буквально только что Юля была не прочь выпить с любимым папой чашку чая и, обсудив волнующий вопрос, просто поболтать. Однако что-то в поведении отца заставило девушку насторожиться. «Бес», — решительно кивнула она. Отец с дочерью расположились в креслах напротив друг друга. Евгений Кириллович не спешил заводить разговор, наблюдая за дочерью. «Папа», наконец-то собравшись с мыслями и уняв внезапно появившееся беспокойство, заговорила девушка. «Два месяца прошло. Полагаю, теперь твое эмбарго на встрече с Артемом Вениаминовичем будет отменено, и мне не нужно больше ходить на приемы с Николаем Григорьевичем Нарышкиным». Отец испытывающе посмотрел на дочь и покачал головой. «День в день, ровно два месяца. Ты в своем репертуаре. Но 23 августа я сказал тебе «пока» на два месяца. Я четко дал понять, что все может затянуться». «Да», — сдержанно кивнула девушка. «Но, полагаю, этого не потребуется, верно?» «Неверно», — покачал головой великий князь Казанский. «Юля, нашему роду необходимо, чтобы как минимум до конца года приемы ты посещала исключительно с Николаем Григорьевичем и никаких личных встреч с Артемом Вениаминовичем. Хватит того, что я отпускал тебя на ваши дружеские празднования его победы. И, конечно же, того, что ты, как глава учсовета, будешь сопровождать чемпиона Алой Мудрости на выездные поединки». «Но, папа!» — возмутилась девушка. «Я два месяца исправно ходила с Нарышкиным, хотя он мне и не по душе. Может быть, уже хватит?» «Нет», — отрезал великий князь. «А если после Нового года ты скажешь, что нужно продолжить ходить с ним еще?» «Если роду так будет нужно, то скажу. А если роду понадобится, чтобы я и вовсе замуж за него вышла?» «Выйдешь!» — рявкнул великий князь Казанский. Как бы сильно он не любил дочурку, сколько бы вольностей ей не позволял, долго вытерпеть столь наглые пререкания он не мог. «Ах, вот как!» — вспыхнула Юля. «Учти, отец, я за него замуж не выйду. А если ты будешь настаивать, выйду из рода, и ты меня не удержишь». «Уверена, что не удержу», — прорычал Евгений Рамадановский. «Неужели великий князь Казанский станет нарушать закон?» — зло усмехнулась девушка. «Или пойдет на какое-нибудь бесчестие?» «Выйдешь без рода, без трусов останешься». Неожиданно взяв совершенно спокойный тон, проговорил отец. «Кому нужна безродная бесприданница? Пусть и дворянка. Разве что простолюдинам. Уж точно не князьям новочеркасским. Арвин возьмет меня в жены и без твоего приданного», — заявила Юля. «И навлечет на свой род гнев моего?» — изогнул бровь великий князь Казанский. «Сомневаюсь, что его отец ему позволит». «Позволит. Князь Новочеркасский — человек чести. А если не позволит?» «А если не позволит? А если не позволит, то и Арвин уйдет из своего рода. Хе, глупости. Никуда он не уйдет. Да и ты тоже. Привыкла жить великой княжной, и от такой жизни не откажешься». «Хочешь проверить?» Сжав зубы, процедила девушка. Она походила на разгневанную кошку. Несколько секунд отец смотрел на нее, затем тяжело вздохнул и покачал головой. «Нет, не хочу», — произнес он твердо. «Что до свадьбы с Николаем Григорьевичем? Их сторона делает непрозрачные намеки. Но я никого не обнадеживаю. Более того, прикладываю все усилия, чтобы нам и Великому княжеству Крымскому удалось получить максимальную взаимную выгоду без обязательного брачного союза на уровне первых семей. Так что прошу тебя успокоиться и продолжить работать во имя рода. Как минимум до конца года тебе необходимо быть парой Николаю Григорьевичу». «Как минимум?» — начала вновь распаляться Юля, однако отец резко перебил ее. «Я тебя услышал. Ну и ты услышь меня». Юля сжала кулачки так сильно, что идеально ровные ногти впились в ее ладони. Девушка чуть прикрыла глаза. «Хорошо», — наконец-то произнесла она. «Я тоже услышала тебя, пап».